Ваша доброта дает мне надежду на это. А воспоминания о совершенном преступлении, стыд и упреки совести не покинут их до смертного часа. Они уже осознали свою вину, не сомневайтесь в этом. Они будут сознавать ее всю жизнь, и страх перед наказанием сойдет в могилу вместе с ними. И все-таки, господин маркиз, мое теперешнее положение плачевно, и жизнь для меня тяжкое бремя. Я женщина. Дух мой слаб, как у всех женщин. Бог может меня покинуть. Я уже не чувствую в себе ни силы, ни мужества выносить дальше то, что выносила до сих пор. Бойтесь, господин маркиз, как бы ни наступила роковая минута. Сколько бы вы ни оплакивали тогда мою участь, сколько бы ни терзались угрызениями совести, это не поможет мне выйти из бездны. Я упаду в нее, и она навеки закроется над несчастной, которую довели до отчаяния. «Идите», — сказал старший викарий. Один из священников подал мне руку, чтобы помочь подняться, и старший викарий добавил: «Я допросил вас, сейчас я допрошу вашу настоятельницу и не уеду отсюда до тех пор, пока порядок не будет восстановлен». Я вышла. Всех остальных обитательниц монастыря я застала в тревоге. Монахини стояли на пороге своих келий и переговаривались друг с другом. Как только я появилась, они сейчас же ушли к себе, и все двери одна за другой с шумом захлопнулись. Я вернулась в свою келью и, упав на колени у стены, стала молить Бога вознаградить меня за сдержанность, с какой я говорила со старшим викарием, и открыть последнему мою невиновность, открыть ему истину. Я еще молилась, когда старший викарий, оба его спутника и настоятельница вошли в мою келью. Я уже говорила, что у меня не было ни коврика, ни стула, ни скамеечки для молитвы, ни полога у кровати, ни матрас, ни одеяла, ни простынь, никакой посуды. Дверь в келью не запиралась, а в окнах не было почти ни одного целого стекла. Я встал. Старший викарий остановился в изумлении, обросив на настоятельницу негодующий взгляд, сказал ей: «Ну, сударыня!» «Я ничего не знала», — ответила она. «Не знали? Вы лжете. Разве был хоть один день, чтобы вы не заходили сюда? И разве не здесь были вы сегодня, перед тем, как пришли в церковь?» «Сестра Сюзанна, отвечайте, была здесь сегодня ваша настоятельница?» Я молчала. Он не настаивал на ответе, но молодые священники стояли, опустив руки, понурив голову, устремив взор в землю, и вид их достаточно ясно говорил об испытываемом ими огорчении и изумлении. Затем все вышли, и я услыхала, как старший викарий сказал настоятельнице в коридоре: «Вы недостойны оставаться в вашей должности. Вас следует сместить. Я подам жалобу епископу, чтобы все это безобразие было устранено еще до моего отъезда». И, направляясь к выходу, он добавил, качая головой: «Это чудовищно. Христианки, монахини. Человеческие существа. Это чудовищно». После того со мной ни о чем больше не говорили, но мне принесли белье, платье, полог, простыни, одеяло, посуду, мой требник. Священное писание, четки, распятие, в окна вставили стекла. Словом, было сделано все, чтобы уравнять мое положение с положением остальных монахинь. Выход в приемную был также разрешен мне, но только для деловых свиданий, связанных с моим процессом. А дела мои шли плохо. Господин Манури подал первую докладную записку, и она не произвела особого впечатления. В ней было слишком много рассуждений, слишком мало чувств и почти никаких доказательств. Нельзя полностью обвинять этого искусного адвоката. Я не разрешила ему бросить хоть малейшую тень на репутацию моих родителей. Я просила его щадить монашество.